Глава 26. Негритянский поселок. Вскоре я вошел в конюшню, где моя лошадь приветствовала меня ржанием. Сципиона там не было. «Он, наверное, занят», — подумал я. «Должно быть, встречает свою госпожу». «Не беда, я не буду его звать. Лошадь оседлана, я сам взнуздаю ее. Жаль только, что Сципион не получит обычной мелочи на чай». Взнуздав лошадь, я вывел ее за ворота и вскочил в седло. Дорога, которую я выбрал, вела в негритянский поселок, а затем через поля в густой кипарисовый лес. Там ее пересекала тропинка, которая снова выходила к береговой дороге. Я много раз ездил по этой тропинке и хорошо ее знал. Негритянский поселок находился примерно в 200 ярдах от господского дома. 50 или 60 небольших чистеньких хижин стояло по обе стороны широкой дороги. Все хижины были как две капли воды, похожи одна на другую. И перед каждой из них росла большая магнолия или красивое китайское дерево с густой кроной и душистыми цветами. В тени этих деревьев множество негритят с утра до вечера возилось в пыли. Они были всех возрастов, от крошечных ползунков до голенастых подростков и всевозможных оттенков, от светлокожих квартиронов до черных бомбара, на коже которых, как острили американцы, даже уголь оставляет светлые пятна. Если не считать толстого слоя пыли, ничто не прикрывало их наготу, ибо они целый день бегали голышом. Эти черные и желтые пострелята с утра до вечера копошились перед хижинами, играя стеблями сахарного тростника, арбузными корками и кукурузными кочерышками, такие же счастливые и беззаботные, как какой-нибудь маленький лорд в своей увешанной коврами детской среди дорогих заграничных игрушек. В негритянском поселке вам бросаются в глаза воткнутые перед многими хижинами высокие шесты или крепкие стебли тростника, на которых насажены громадные пустые желтые тыквы с пробитой сбоку дырой. Это домики красных стрижей, самой красивой породы американских ласточек, которых очень любят здешние негры, как когда-то любили и краснокожие обитатели этих мест. Вы увидите, что на стенах хижин висят гирляндами длинные связки зеленого и красного стручкового перца, а кое-где и пучки сухих лекарственных трав, которыми пользуется негритянская медицина. Их повесила сюда какая-нибудь тетушка Феба, или тетушка Клеопатра, или бабушка Фелис, а при виде восхитительного кушанья, которое может изготовить любая из них, взяв описанные выше красные и зеленые стручки, издобрив их разными пахучими травами, растущими в маленьком огороде возле хижины, у самого тонкого гурмана потекут слюнки. На стенах некоторых хижин вы увидите шкуры представителей животного царства, кролика, енота, опоссума или серебристой лисы, иногда мускусной крысы и даже болотной дикой кошки или рыси. Хозяин хижины, на которой сушится шкура рыси, становится героем дня, ибо рысь — самый редкий зверь, встречающийся теперь на берегах Миссисипи. Вы не увидите здесь шкур кугуара и лани, хотя эти животные водятся в ближних лесах. Но они недоступны для негритянского охотника, которому запрещено пользоваться огнестрельным оружием. Более мелких животных, о которых мы говорили, можно изловить и без ружья. И шкуры, висящие около хижин, это трофеи многих ночных охот, добыча, принесенная каким-нибудь Цезарем, Сципионом, Ганнибалом или Помпеем. Слыша в негритянском поселке все эти имена, вы можете вообразить себя в Древнем Риме или Карфагене. Однако этим носителям громких имен никогда не доверяют такого опасного оружия, как карабин. Своими успехами на охоте они обязаны только собственной ловкости. Оружием им служит лишь палка да топор, а вместо гончей собаки — простая дворняжка. Многочисленные представители этой породы валяются в пыли вместе с негритянскими ребятишками и, видимо, чувствуют себя не менее счастливыми, чем они. Охотничьи трофеи развешаны на стенах домов не для украшения. Нет, их повесили просушить, а потом заменят другими, а эти отнесут на продажу. В воскресенье, когда дядя Сис или Зип, дядя Хенни или Помп в праздничной одежде отправятся в город, каждый из них захватит с собой сверток со шкурками. Они зайдут потолковать к лавочнику, а тот выложит им пик за мускусную крысу. Пик — мелкая серебряная монета стоимостью в 6,25 цента. Бит — испанский реал за енота, и четвертак за лису или кошку. После чего четыре дяди охотника обменяют полученные монеты на всякого рода гостинцы для четырех оставшихся дома тетушек. Эти излишества служат дополнением к обычному рациону риса со свининой, который получают негры на плантации. Такова нехитрая экономика негритянского поселка. Войдя в негритянскую деревню, негритянский поселок при крупной плантации можно вполне назвать деревней, вы можете сами наблюдать эти мелкие подробности ее жизни. Они видны и невооруженному глазу. Вы увидите также стоящий на отшибе дом надсмотрщика. В поместье Безансонов он находился на краю поселка, фасадом к проезжей дороге. Дом был, конечно, совсем в другом роде, с претензией на архитектуру. Двухэтажный, с жалюзи на окнах и с верандой. Невысокая ограда оберегала его от вторжения негритянских ребятишек. Однако страх перед ременной плетью делал эту предосторожность совершенно излишней. Когда я подъехал к поселку, мне сразу бросилось в глаза его своеобразие. Дом надсмотрщика, возвышавшийся над маленькими лачугами, казалось, сторожил и оберегал их, словно наседка выводок цыплят. Большие красные ласточки стрелой носились взад и вперед. На минуту замирали у входа в свои домики тыквы и с веселым щебетом туи-туи-туить улетали прочь. Весь поселок был наполнен ароматом китайских деревьев и магнолий, который далеко разносился вокруг. Подъехав еще ближе, я услышал смутный гул голосов, мужских, женских и детских, с характерными для негритянской речи интонациями. Я заранее представлял себе уже не раз виденную мной картину. Мужчины и женщины заняты различными домашними делами. Одни, сидя перед своими хижинами в тени деревьев, отдыхают после полевых работ. В этот час они уже окончены. Или, собравшись кучками, весело болтают между собой. Другие чинят у порога рыболовные сети или силки, с помощью которых надеются поймать большую кошку или выловить в тихой заводе буйвол рыбу. Кое-кто из мужчин колет дрова, вытаскивая их из общей большой поленницы, а длинноногие подростки относят их в хижины, где черные тетушки готовят вечернюю трапезу. Эта патриархальная картина навела меня на размышления о кое-каких преимуществах единовластия в деревне, если не в образе рабовладельца, то в духе раппа и социальных экономистов. Рапп Георг. немецкий эмигрант в США. В 1804 году основал колонию «Гармония», члены которой должны были соблюдать равенство, общность имущества и безбрачие. В 1823 году «Гармония» была продана знаменитому социалисту-утописту Роберту Оуэну. Взамен нее раб основал колонию «Экономия». Вот как при таком патриархальном строе можно обходиться без сложного государственного аппарата, говорил я себе. Как это просто и мило, и вполне достигает цели. Да, конечно. Но я проглядел одно обстоятельство. Несовершенство человеческой природы. Проглядел возможность, даже вероятность, увы, чаще всего неизбежность превращения патриарха в деспота. Но что это? Громкий голос, вернее, крик. Крик радости? Нет. Напротив, в нем слышится страдание, болезненный стон, крик смертельной муки. Другие долетавшие до меня голоса звучали взволнованно, даже зловеще, и не были похожи на обычный деревенский гомон. Снова раздался этот крик смертельной муки, еще громче и протяжней. Он слышался из негритянского поселка. В чем дело? Я пришпорил свою лошадь и галопом поскакал в деревню. Глава 27. Дьявольский душ. Через несколько секунд я выехал на широкую дорогу между двумя рядами хижин и, натянув поводья, осмотрелся вокруг. Зрелище, которое я увидел, мигом развеяло мои мечты о патриархальной идиллии. Передо мной была картина тирании пыток, сцена из трагической жизни рабов. На самом краю поселка, в стороне от дома надсмотрщика, за оградой, виднелось большое здание — сахароварня. Внутри ограды стоял огромный насос высотой в 10 футов с водоотливом на верхнем конце. Насос снабжал водой сахароварню, куда вода стекала по узкому желобу. Под насосом был устроен помост высотой в 2-3 фута, чтобы человек, качающий воду, мог достать до его ручки. Я сразу обратил внимание на этот помост, так как мужчины обступили его плотным кольцом, а женщины и дети, столпившись вдоль ограды, смотрели туда же. Все собравшиеся казались мрачными и подавленными, их лица выражали жалость и испуг. Я слышал ропот, короткие восклицания и всхлипывания, свидетельствующие об общем сочувствии кому-то, кто страдает. Я видел сурово сдвинутые брови, говорившие о жажде мести, но таких было немного. У большинства лица выражали лишь ужас и покорность. Нетрудно было догадаться, что услышанный мною крик раздавался среди тех, кто стоял вокруг насоса, и, взглянув туда, я сразу понял, в чем дело. Здесь наказывали кого-то из рабов. Сбившиеся в кучу люди заслоняли от меня несчастного раба. Но я увидел над их головами обнаженного по пояс негра Габриэля, стоявшего на площадке и изо всех сил качавшего воду. Габриэль был высокий и очень сильный негр Бамбара. На плечах у него было выжжено по клейму королевской лилии. Этот человек свирепого вида отличался, как мне говорили, жестоким и грубым нравом. Его боялись не только негры, но даже белые, которым приходилось иметь с ним дело. Сейчас наказывали не его. Наоборот, он, видимо, служил орудием пытки. Да, это наказание было настоящей пыткой. Я хорошо знал его. Жёлоб, проводящий воду, был отодвинут. Жертва стояла под насосом на том месте, куда падала струя воды. Несчастного крепко привязали к кольям, так что он не мог пошевелиться, и струя непрерывно лилась ему на темя. «И это пытка?» — спросите вы. «Вы, может быть, не верите? Вы думаете, что это вовсе не так мучительно? Просто купанье, холодный душ и ничего больше. Вы правы. Первые полминуты — это просто холодный душ. Но дальше, поверьте, струя расплавленного свинца или частые удары обухом по голове причиняют не больше страданий, чем эта непрерывно падающая струя холодной воды. Это невыносимая пытка, жестокое истязание. Недаром его прозвали «дьявольским душем». Но вот снова раздался крик смертельной муки, от которого кровь застыла у меня в жилах. Как я уже говорил, сначала я не видел жертвы этой пытки. Но когда я подъехал ближе, негры поспешно расступились, как будто хотели сделать меня свидетелем происходящего. Все они знали меня и, наверное, заметили, что я от души сочувствую их обездоленному народу. Тут мне открылась ужасная сцена. Увидев ее, я вздрогнул. Пытали высокого, очень темного негра. Рядом с ним стояли, обнявшись, пожилая мулатка и молоденькая девушка, мать и дочь, и горько рыдали. Я слышал их крики и причитания, несмотря на громкий плеск воды и отделявшее меня от них расстояние. Я узнал их с первого взгляда. Это были малютка Хлоя и ее мать. Я быстро перевел глаза на несчастную жертву. Струя воды падала ему на голову и плотной завесой закрывала лицо, но по большим, торчащим, как крылья, ушам я сразу узнал, кто он. Это был Сципион. И снова я услышал крик смертельной муки, такой скорбный и долгий, словно он вырывался из глубины его души. Я не стал дожидаться, чтобы он замолк. Меня отделяла от страдальца дощатая ограда. Ну так что ж, ни минуты не раздумывая, я повернул лошадь, чтобы дать ей разбег, пришпорил ее, и она, как птица, перелетела через ограду. Не останавливаясь и не слезая с лошади, я подскакал к помосту, поднял хлыст и со всего размаха ударил Габриэля по обнаженной спине. Негр завопил, бросил ручку насоса, словно она была из раскаленного железа, и, спрыгнув с помоста, с воем бросился к своей хижине. В толпе негров послышались одобрительные возгласы, но моя лошадь, разгоряченная неожиданным прыжком, храпела и рвалась вперед, так что прошло несколько минут, прежде чем я успокоил ее. Тут я заметил, что негры внезапно притихли, и ропот одобрения сменила зловещая тишина. Я услышал, как те, что стояли ближе, бормотали, чтобы я поостерегся, как будто опасаясь за меня. Кто-то крикнул: «Ларкин, Ларкин, берегитесь, масса, он идет сюда!» Тут за моей спиной послышалось отвратительное ругательство. Я обернулся. Да, это был надсмотрщик. Он только что вышел из задних дверей своего дома. Все это время он наблюдал за пыткой из своего окна. Мне до сих пор не приходилось встречаться с ним. Ко мне приближался человек с грубым и жестоким лицом, фронтовато, но безвкусно одетый, с тяжелым бичом в руке. Он весь побелел от ярости и, по-видимому, собирался напасть на меня. При мне не было другого оружия, кроме тонкого хлыста, но я приготовился к защите. Он бежал, выкрикивая страшные проклятия. Поравнявшись с моей лошадью, он остановился и проревел: «Как ты смеешь, черт тебя дери, совать нос в мои дела! Кто ты такой, будь ты проклят! Разве ты...» Вдруг он разом оборвал свой крик и уставился на меня. Я смотрел на него с таким же удивлением, так как узнал в нем моего противника на пароходе. Это был герой с охотничьим ножом. В то же мгновение он узнал меня. Он остолбенел от неожиданности, но тут же пришел в себя. «Провались ты к дьяволу!» — закричал он, приходя в еще большее бешенство. «Так это ты? К черту бич! У меня есть для тебя кое-что получше!» С этими словами Он выхватил из кармана пистолет и взвел курок, целясь мне в грудь. Я был верхом, и лошадь моя не стояла на месте, иначе он, наверное, сразу выстрелил бы в меня. Но когда пистолет блеснул в его руке, лошадь взвелась на дыбы и прикрыла меня своим телом. Как я сказал, у меня не было никакого оружия, кроме хлыста. К счастью, это был крепкий хлыст с тяжелой кованой рукояткой. Я быстро перевернул его в руке, и когда передние копыта моей лошади вновь коснулись земли, глубоко вонзил шпоры в бока, она сделала громадный скачок вперед. Теперь я оказался прямо против моего противника. Когда лошадь прыгнула, он отступил назад и не успел снова прицелиться. Прежде чем он навел на меня пистолет, я изо всей силы ударил его рукояткой хлыста по голове, и он, согнувшись, свалился на землю. Падая, он спустил курок, но пуля, к счастью, вонзилась в землю между копытами моей лошади, никого не задев, а пистолет отлетел в сторону и упал недалеко от него. Поистине мне повезло. Я вовремя пришпорил лошадь, а она сделала точный прыжок. Если бы я промахнулся, мне не удалось бы снова его ударить. Пистолет был двуствольный. Притом позже оказалось, что у Ларкина есть и второй такой же. Надсмотрщик лежал неподвижно, как мертвый. Я начал бояться, не убил ли я его. Это грозило бы мне тяжелыми последствиями. Хотя я не нападал на него, а защищался. Но кто бы это доказал? Свидетельства всех окружавших меня людей вместе взятые не стоили клятвы одного белого человека, а уж в данном случае они ровно ничего не стоили. Если принять во внимание, что было поводом нашего столкновения, их свидетельство могло скорее повредить мне, чем помочь. Да, трудное положение. Сойдя с лошади, я подошел к лежавшему на земле Ларкину, которого окружили негры. Они расступились передо мной. Став на колени, я осмотрел его голову. Кожа была рассечена, и из раны сочилась кровь, но череп был невредим. Убедившись в этом, я успокоился. И в самом деле, не успев подняться с колен, как с облегчением увидел, что Ларкин, которого спрыснули холодной водой, начинает приходить в себя. Тут я заметил у него за пазухой второй пистолет. Я вытащил его, поднял тот, что лежал на земле, и взял их себе. «Когда он очнется, передайте ему, — сказал я, — что если он вздумает еще раз напасть, у меня тоже будет оружие». Затем я приказал отнести его домой, а сам занялся его жертвой. Бедный Сципион. Он перенес такую страшную пытку, что еще долго не мог объяснить мне, за что был так жестоко наказан. Но когда он, наконец, рассказал, в чем дело, кровь закипела во мне от возмущения. Сципион застал Ларкина за деревней, около сарая, куда тот тащил маленькую Хлою. Девочка кричала и вырывалась. Возмущенный отец, понятно, заступился за дочку и ударил надсмотрщика. За это, согласно закону, негру могли отрубить руку. Но белый негодяй побоялся дать огласку этому делу, чтобы не повредить себе, и предпочел заменить законное наказание доморощенной пыткой под насосом. Первым моим побуждением, когда я услышал эту гнусную историю, было вернуться на плантации, рассказать все мадемуазель Безансон и убедить ее в необходимости избавиться от этого негодяя, чего бы ей это ни стоило. Но, поразмыслив, я изменил свое намерение. Я подумал, что лучше поеду завтра утром, чтобы решить дело, гораздо более важное для меня. Завтра я хотел говорить с ней об Авроре. Я могу начать разговор с бедного Сципиона, — подумал я. Это будет вступление к более важной теме. Пообещав моему старому приятелю заступиться за него, я вскочил в седло и тронулся в путь, провожаемый горячо благодарившими меня неграми. Пока я ехал шагом по деревне, женщины, девушки, подростки выбегали из хижин и, хватаясь за стремена, целовали мне ноги. На минуту я даже забыл о пылкой любви, все это время наполнявшей мое сердце. Ее место заняло спокойное, сладостное счастье, счастье от сознания, что я совершил доброе дело.